А потом разливали воду по кружкам, разносили раненым. Немцы благодарили коротким словом «данки», французы шептали «мерси», а бравые вояки-британцы, их было человек 12, говорили «спасибо, друг». Я молился о том, чтоб подул прохладный ветер или чтоб солнце затянуло облаками. В середине дня к нам во двор случайно заглянул молодой капитан из штаба Лемельсона. Остановился, как вкопанный, в ужасе оглядел всю эту картину, а потом перекрестился и пробормотал «Den liebe Gott» и кинулся вон со двора. Я устремился следом, крича, что «нам нужна помощь!» Он обернулся и бросил через плечо «Сделаю все, что смогу!» Больше я его никогда не видел. Но, возможно, он все же что-то сделал, потому как час спустя от главврача 14-й армии нам прислали ручную тележку с лекарствами. Свежие бинты, морфий, сульфамидные препараты. Пригодилось. После захода солнца привезли новую партию раненых. На сей раз это были одни немцы. Количество пострадавших во дворе давно перевалило за 200, а когда совсем стемнело, она вернулась. Девушка. Та странная девушка. Да. Появилась так же незаметно и неожиданно, как прошлой ночью. Грохот артиллерии за стенами города к тому времени стих. Я догадался, что союзники готовятся к последнему решающему марш-броску в направлении Сиены, и молился о том, чтобы нас пощадили, но не слишком надеялся на это. И вот во дворе настала тишина, лишь изредка раздавались крики и стоны раненых. Я услышал, как прошуршало мимо меня платье. Сам я в это время делал операцию танкисту из Штутгарта, которому снесло половину челюсти. Обернулся и увидел, это она, вчерашняя девушка, смачивает полотенце в ведерке со свежей водой. Она улыбнулась мне, а потом стала ходить вдоль рядов, лежавших на земле раненых, опускаться на колени, вытирать им лбы, нежно прикасаться к ранам. Я крикнул ей, чтобы не трогала повязки, но она словно не слышала, молча продолжала свое дело. «Это была та самая девушка?» — спросил американец. «Да, та самая. Только на этот раз мне удалось заметить, чего не заметил прошлой ночью. На ней была не накидка, а некое подобие монашеского облачения. И тут я понял, что пришла она из одного из монастырей, находящихся в Сиене, а на груди на бледно-сером фоне был вышит более темной нитью какой-то знак. Приглядевшись, я увидел, что это христианский крест, но только немного необычный. Одна из перекладин креста была сломана и свисала под углом 45 градусов. С огромной площади вновь донесся рев толпы. Воспарил над черепичными крышами. Знаменосцы закончили свое выступление, и теперь по площади, по песчаному кругу вели под усы 10 лошадей с уздечками, но без седел. Участникам скачек предстояло проскакать на их ничем не покрытых спинах. Перед судейской трибуной возвышался флагшток с палео, тем самым за обладание которым им предстояло бороться под громкие крики толпы. Жена туриста поднялась со скамьи и пощупала забинтованную лодыжку. «Думаю, что смогу идти. Правда, медленно», — проговорила она. «Еще несколько минут, дорогая», — сказал ей муж, — «и обещаю, мы пойдем на площадь и присоединимся к веселью». «Как прошла вторая ночь?» — обернулся он к хирургу. «Я прооперировал оставшихся 20 человек, последних раненых немцев. Потом взял новые медикаменты и бинты и вернулся к тем, кем занимался вчера, пытался облегчить их положение. Ведь теперь у меня был морфий, антибиотики. И я мог хоть немного облегчить страдания тем, кому все равно предстояло умереть. И кто-то из них умер? Никто. Они побывали на грани смерти, заглянули ей прямо в глаза, но ни один из них не умер в ту ночь. И всю эту ночь напролет между ними расхаживала молодая монахиня, молчала, не произносила ни слова, лишь улыбалась, смачивала им лица свежей колодезной водой, бережно прикасаясь к ранам. Они благодарили ее, некоторые тянули руки, и пытались прикоснуться хотя бы к краю ее платка. Но она лишь улыбалась, уворачивалась и двигалась дальше. На протяжении целых суток я жевал таблетки бензидрина, чтобы не заснуть. Но к утру, когда увидел, что сделал все, что мог, а запасы медикаментов снова иссякли, увидел, как санитары спят в повалку, привалившись к стене, а халат, руки и лицо у меня забрызганы кровью, я уселся за операционный стол.